Глава 62. Вечность в наших сердцах. Через неделю. Ковен. Алория. Белоснежная пена кружев, расшитый жемчугом корсет и многослойная юбка, украшенная россыпью искрящихся самоцветов. Свадебное платье было неземной красоты и невероятно шло мне. Невесомое, нежное, сказочное. Словно созданное для настоящей фейри. Супруга господина Тиэля в очередной раз подтвердила статус лучшей модистки сапфирового края и создала шедевр. В каждом шелесте юбки мне слышался перезвон хрустальных крыльев, а едва на ткань попадали солнечные лучики, вышивка, украшенная драгоценными камнями, вспыхивала зачарованными искорками и переливалась, как крылья эликьер. «Ты самая красивая невеста в империи! Невозможно насмотреться!» Охнула мама, когда служанка закончила с прической. «Ты преувеличиваешь», — скромно потупила взгляд, украдкой любуясь на сияющую от счастья матушку. Она полностью оправилась от воздействия безлика и с радостью участвовала в свадебных хлопотах. О предыдущей помолвке не вспоминали, как и о самой леди Балтимер. Правду маме пока не открыли, это было государственной тайной. Перед официальным вынесением приговора отец обещал в деликатной форме обо всем ей рассказать, чтобы новость не стала для нее шоком. А пока Селеста считала, что Тереза вместе с супругом и сыном уехала по поручению императора. «Мама права», — улыбнулся отец, подходя ближе и обнимая ее за плечи. «Ты потрясающе выглядишь и светишься изнутри. Ничто так не украшает, как истинная любовь и счастье», — добавила Гретта, подавая мне букет нежно-голубых ерванских лилий. Верная травница активно помогала в подготовке к свадьбе и даже примерила наряд подружки-невесты. Так уж вышло, что кроме нее и Мари мне некому было предложить эту роль. И, посомневавшись для приличия, монахиня согласилась. Только пошутила, что не будет ловить букеты и отбирать шанс у молодых. «Лучше и не скажешь». Забрав цветы, вновь перевела взгляд на свое отражение. Хотела убедиться, что ничего не забыла. «Все идеально», — заверила мама. «Кроме того факта, что мы опаздываем», — с легкой укоризной добавил отец. Обернувшись, я посмотрела на часы. До начала церемонии оставалось 2 минуты, а нам еще портал открывать. От предвкушения кружилась голова, и сердце билось, словно сумасшедшее. Аргвары здесь сумел удивить. Он смог договориться с настоятельницей главного святилища, чтобы наше венчание прошло на берегу Изумрудного озера, на единственной поляне в мире, где росли настоящие эльезы. Я не представляла, как он это провернул и что пообещал Моргане. Но она согласилась и даже пообещала открыть для нас портал, чтобы не пришлось лететь в горы на драконах. Против последнего я ничего не имела против, скорее наоборот. Но Мари резонно напомнила, что в свадебном платье мне будет неудобно, а выходить замуж в костюме для верховой езды неуместно. Единственной проблемой стало ограничение по количеству гостей. Моргана согласилась пропустить в обитель только императора, моих родителей, Саифа с Марианной, Гретту, Суареса и Айролин. Меня такой расклад более чем устраивал, но мама заметно приуныла. В итоге договорились, что сама церемония пройдет скромно и только для своих, а после устроим в Ерване общий праздник. «Леди Алория!» В двери настойчиво постучали, и из коридора раздался голос Саифа. «Вы готовы? Портал открывается через минуту». «Да». Бросив последний взгляд на свое отражение, подхватила пышные юбки и направилась к выходу. Магический переход должен был открыться в соседней комнате, а я не хотела запрыгивать в него в последнюю секунду. Шелест, шелка, цокот каблучков и восхищенные взгляды гостей. Мое платье оценили все, и мне не терпелось показаться в нем Аргвару. Шаг еще один. И едва проскользнули в портальную комнату, перед нами вспыхнуло золотистое марево. Сквозь его переливы просматривались очертания священного озера и белоснежного монастыря Пресветлой. «Алория, волшебно выглядишь», — тепло улыбнулась Льена. Глава Ковина не перемещалась с нами, а только помогала открывать переход. «Благодарю», — смутилась. «Телепортация через 5 секунд». Добавила ведьма, начиная отсчет. 5, 4, 3. Я крепче сжала заветный букет и всмотрелась в мерцающее марево. Аргвара пока не видела, зато заметила несколько Ильес, сверкающих как кросы бриллиантов на изумрудном бархате травы. Два. Ко мне подошли остальные, ожидая своей очереди на перемещение. Один. Шаг. И окружающий мир растворился во всполохах магических огней и хрустальном перезвоне священных лилий. Они сразу почувствовали меня и встретили своей песней. Еще шаг. И татуировки истинной пары наполнились серебряным светом, а крылья встрепенулись, отвечая на зов. В другое время я бы испугалась, что цветы невольно выдадут нас. Но Моргану посвятили в нашу с Мари тайну. Император всерьез занялся проблемами Фейри и сейчас активно подбирал проверенных союзников, чтобы обеспечить хрустальным леди безопасность и подарить шанс на полноценную жизнь. Помощь первой жрицы Пресветлой значила для нас очень многое, и я надеялась, что вместе мы быстро найдем выход. А пока в Ерване готовились к открытию первой школы для хрустальных леди. Лисы получили добро и приступили к работе. Глядя на то, как они стараются, сколько магов и самых разнообразных существ готовы прийти им на помощь, сердце наполнялось щемящей нежностью. Мы вместе создавали новый мир, исправляя ошибки прошлого. Хрустальный перезвон неожиданно усилился. Эльезы приветствовали еще одну фейри и истинную пару, но... Мари и Саиф будут праздновать позже, когда их связь окончательно окрепнет. А сегодня только наш день. Еще один удар сердца, и едва остальные гости переместились на поляну, золотые всполохи портала развеялись. Теперь ясно видела бескрайний ковер искрящихся Ильес, изумрудную гладь священного озера и белоснежную дорожку, ведущую к подножию древнего храма. Там меня ожидали Моргана с императором и любимый. Один взгляд, и окружающая красота померкла на фоне статного дракона в парадном мундире хранителя. Мое сердце, моя душа, мое хрустальное небо. Мы так долго ждали, и теперь все происходило, как в сказке. Мелодичный перезвон и сияние священных лилий, счастливые оханье матушки и цокот моих каблучков. Я и сама не заметила, как подбежала к арке и замерла в шаге от Аргвара. Сокровище мое. Хриплые нотки в его голосе и сапфировое пламя в глазах сказали обо всем лучше любых слов. Мой наряд оценили в полной мере. Я не зря послушала модистку и отказалась от глухой фаты в пользу легкой и воздушной. Она стекала по волосам и плечам искрящейся дымкой, добавляя образу нежности и таинственности. Но оставляла лицо открытым, не закрывая обзор и позволяя насладиться каждым мгновением. «Потрясающе выглядишь», — прошептал Аргвар, подхватывая меня под руку. «Ты тоже», — улыбнулась, любуясь своим драконом. Дыхание перехватывало от ощущения абсолютного счастья. Я до сих пор не могла поверить, что этот миг настал. В хрустальный перезвон влилась ритуальная музыка, и мы направились к Моргане и Алвара. Первая жрица Пресветлой должна была благословить наш брак, а император скрепить печатями. Помощь дяди была необязательной, но мы с Мари настояли, чтобы он участвовал в обеих церемониях. Вычитали в книгах Вайши, что тот, кто проведет три древних брачных ритуала, обязательно встретит свое счастье. В то, что это полностью вернет императору душу и позволит встретить новую пару, мы не верили. Но надеялись, что после двух церемоний к Алвару частично вернутся эмоции. Даже Льена сказала, что это может сработать. Еще один шаг, и мы с любимым замерли в метре от Морганы и императора. Аргвар Нери. Низкий грудной голос жрицы разлился над поляной, переплетаясь с хрустальным перезвоном Ильес. А император шагнул к нам, протягивая бархатную подушечку с кольцами. «Ты готов взять в жены Алорию Лисавер, оберегать и любить ее от этого мгновения до последнего вздоха?» «Да». Едва любимый надел колечко на мой палец, украшение вспыхнуло, наполняясь брачной магией. «А ты, Алория Лисавер», — жрица обернулась ко мне. «Готова стать женой Аргвара Нери, быть с ним в радости и горе, поддерживая и любя от этого мгновения до последнего вздоха?» «Да», — воскликнула, забирая второе колечко. Несколько томительных секунд, и мои пальцы коснулись разгоряченной кожи дракона. Едва он надел колечко, татуировки на наших руках вспыхнули серебристым маревом. «Тогда властью, данной мне пресветлой, объявляю вас мужем и женой». Шепот заклинания, огненная вспышка. И едва дядя вплел в наши кольца свою магию, поляна растворилась в ослепительном магическом сиянии. Аргвар обнял меня за талию, прижимая к себе, и скрепляя наш союз головокружительным нежным поцелуем. «Мы вместе. Отныне и навеки хрустальное сердце Фейри будет биться для того, кто стал смыслом ее жизни». Конец. Читала Наталья Фролова.